Часть четвертая. Раздумывая над тем, какое образование ей следует дать своему мальчику, Лиза буквально разрывалась между двумя либидо: верить его последним достижениям современной детской психотерапии или найти в рамках американского религиозного воспитания нечто по возможности приближенное к мелодичным и врачующим радостям православной церкви, этого снисходительного вероисповедания, чьи требования к вашей совести столь невелики в сравнении с тем утешением, которое оно предлагает. Маленький Виктор посещал сперва какой-то прогрессивный детсад Нью-Джерси, а позднее по совету русских друзей ходил там же в школу. Школой руководил епископальный священник, который оказался мудрым и талантливым воспитателем. Он полон был сочувствия к одаренным детям, какими бы странными или буйными они ни были. Виктор был и правда несколько странный, но при этом очень спокойный мальчик. 12 лет он пошел в школу святого Варфоломея. Внешне школа святого Варфа являла собой самонадеянного вида красно-кирпичный массив, воздвигнутый в 1869 году на окраине Крентона, штат Массачусетс. Его главное здание образовывало три стороны широкого четырехугольника, четвертую составлял крытый переход с аркадами. Надвратное здание с остроконечной крышей, совершенно скрытое с одной стороны глинцевитым американским плющом, увенчано было несколько тяжеловатым для подобного строения каменным кельтским крестом. Плющ зыбился под ветром, точно шкура на спине у лошади. Согласно пристрастному мнению, цвет красного кирпича с годами становится только гуще и благороднее. Кирпичи старого доброго Сент-Варфа с годами становились только грязней. Под крестом, над казавшейся гулкою, а на деле вовсе безответной входной аркой, вырезано было некое подобие кинжала, призванного олицетворять собой тот мясницкий нож, который с немым укором держит в руке на картинке в венском требнике святой Варфоломей, один из апостолов, тот самый, с которого живьем была содрана кожа, после чего он был выставлен на съедение мухам летом 65-го года от Рождества Христова в Альбанаполисе. Теперь это Дербент на юго-востоке России. Примечание. На картинке в венском требнике, вероятно, еще один намек на учение Фрейда, которого Набоков презрительно именовал венским доктором, венским шарлатаном или главой венской делегации, ибо по нему всякого рода острое оружие, нож, кинжал, копье и тому подобное в сновидениях символически заменяет мужской половой член. Святой Варфоломей, апостол, который лишь очень бегло упоминается в Новом Завете. По преданию, он проповедовал слово Христово в Армении и был там казнен по приказу царя. Некоторые источники называют местом его казни древний Альбанаполис, город на Каспийском море в районе современного Дербента, хотя его останки покоятся в церкви на острове в устье Тибра. На многочисленных изображениях святой Варфоломей обычно держит в руке нож, которым, согласно легенде, с него заживо содрали кожу. Конец примечания. Гроб его, брошенный злобным царем в Каспийское море, спокойно проплыл весь путь до Липарских островов, что невдалеке от Сицилийского берега. Вероятно, это все же легенда, поскольку Каспийское море сугубо внутренний водоем и был таковым еще со времен Плейстоцена. Под этим изображением геральдического оружия, больше всего напоминавшего морковку хвостом вверх, надпись черным готическим шрифтом гласила «Свыше! Сверх!». Две смирные английские овчарки, принадлежащие одному из преподавателей и нежно привязанные друг к другу, дремали обычно на лужайке перед воротами в своей персональной Аркадии. Лизу во время ее первого визита все здесь приводило в восхищение. От площадок для специфической английской игры в мяч и часовни до гипсовых слепков в коридорах и фотографий кафедральных соборов на классных стенах. Трем младшим классам были отведены спальные, разделенные на альковы, каждая из которых имела окно. В конце спальных помещалась комната учителя. Посетители не могли не восхититься и великолепным спортивным залом. Весьма внушительными были дубовые скамьи, а также балки под крышей часовни романского стиля, полвека тому назад принесенной в дар школе Юлиусом Шонбергом, фабрикантом шерсти, братом всемирно известного египтолога Сэмюэла Шонберга, который погиб во время Мессинского землетрясения. Примечание. Погиб во время Мессинского землетрясения. Мощное землетрясение почти полностью разрушило сицилийский город Мессина в 1908 году. Конец примечания. В школе было 25 преподавателей, а также директор, преподобный Арчибальд Хоппер, который в теплые дни облачался в элегантное серое одеяние и выполнял свои обязанности в радостном неведении интриги, которая вот-вот должна была привести к его смещению.